Если знаешь яд, гораздо легче сообразить, какое требуется противоядие. Дангатар знал, какая стоит сигнализация, как ее нейтрализовать или пройти незамеченным. Знал, потому что ставил сам. На крыше угловой башенки трижды с неравными промежутками мигнул тусклый огонек. «Пора», — сказал Дангатар, и надвинул на глаза прибор ночного видения филин, похожий на толстенные мотоциклетные очки. Остальные слаженно повторили его движение и моментально потеряли индивидуальность. Теперь и не разобрать было, где Дангатар, где его племяш, а где простые боевики. «Ну, с Аллахом!» — пробормотал Гриневский. Девять бесшумных теней проникли на территорию дворца. Слева беззаботно журчал невидимый в темноте, но в инфракрасных лучах загадочно фосфорисцирующий фонтан в виде девушки с кувшином на плече. Цепочкой они пересекли двор по заученной ломаной траектории, которая проходила аккурат через мертвую зону камер наблюдения. Рассредоточились вдоль фасада. По обе стороны от широкой парадной лестницы в пять ступеней, ведущих к стреловидным, с виду тяжеленным дверям. Шарообразные фонари на высоких витых ножках, мать их, освещали лестницу неярко, но все же действенно. Подняться по ней незаметно, как минимум для камер, не было никакой возможности. Дангатар подал знак рукой, и одна из теней склонилась к неприметной коробочке, укрепленной под переплетениями то ли плюща, то ли винограда, что ровным слоем покрывал стену. Лампы, за исключением лестничных, во дворце были погашены. Лишь в окнах флигелька, где, судя по всему, обитала прислуга, горел тусклый желтоватый свет. Еще двое теней отделились от фасада и неслышно скользнули в сторону флигеля. Силуэт у коробочки выпрямился, по-американски показал колечко из указательного и большого пальцев, типа «все окей», сигнализация и видеокамеры внешнего периметра отключены. Очередная парочка людей в черном исчезла в направлении парадных ворот. Дангатар взлетел по освещенной лестнице, прижался к створке двери. Вроде бы никто незваного гостя не заметил. Он осторожненько повернул витую ручку, потянул на себя. За резной дверью была сплошная темнота. Один за другим гости проскользнули внутрь. Тут же дважды негромко кашлянул один из стволов с навинченным глушителем. И недоуменно приподнимающийся было из-за стойки охранник в пиджаке и чалме сполз на пол. Дангатар отдал несколько отрывистых распоряжений, группа разделилась. Один Сашка-племянник, судя по росточку, остался на карауле возле входных дверей. Один бесплотным призраком унесся на осмотр первого этажа. Спустя миг с той стороны послышались приглушенные хлопки. Отдыхающие охранники обретали покой вечный. Осталось трое — Дангатар, Карташ, Гриневский. Они взвинтили себя по витой лестнице на второй этаж. Но не будешь же пользоваться лифтом без разрешения хозяев. Хотя лифт, кстати, имелся. Металлическая клетка с решетками из причудливо переплетенных фигурок птиц и цветов. Площадка второго этажа, еще одна сигнализация, выведенная из строя Дангатаром в два счета. А ничего устроился нынешний Хаким. Сигнализация эта была непростая, динамически тепловая, через которую мышь не проскочит и враг которую не отключит. Если, конечно, не знает как. Длинный коридор, стены, задрапированные тяжелыми, из-за филина кажущимися розовыми тканями, Скульптуры воинов в кожаных доспехах, скульптуры полуобнаженных девиц, кривые сабли на стенах. Поворот налево, и сразу же из-за угла навстречу выскакивают три темные фигуры. И хотя Карташ был предупрежден заранее, все же палец на курке непроизвольно дернулся, и УЗИ едва не плюнул кусочком смерти в медной оболочке. Судорожно переведя дух, Алексей, как учили, взял на прицел неприметную нишу в углу и в душе восхитился начальником охраны мертвого Алла Кулыева. Поставить в торце коридора обыкновенное зеркало в рост человека, чтобы неприятель с дуру принялся палить в собственное отражение. Это умно. Это дьявольски умно. Тем временем из ниши выдвинулся очередной страж и пал, попав под пересечение трех молчаливых свинцовых струй. Шумно вообще-то упал, но теперь это не имело никакого значения. Они уже пришли, да и звуки, доносящиеся из спальни, могли атомный взрыв заглушить, не то что падение мертвого тела. «Очки снимите, ослепните», — уже не скрываясь, посоветовал Данготар. «И помните, Хакима не трогать». Дверь в будуар отсутствовала. Арку с закругленным верхом закрывали тяжелые портьеры с изображением лилий. Одним движением он содрал портьеры с креплений, шагнул внутрь и щелкнул выключателем на стене. Пространство озарилось ярким светом, струящимся с потолка из многоламповой вычурной люстры. В будуаре имели место посреди комнаты исполинский сексодром с атласными сиреневыми простынями под невесомым балдахином на тонких резных подпорках, зеркальный потолок, толстенный ворсистый ковер на полу, разбросанная по ковру одежда и три индивида, самозабвенно возящиеся на простынях, два женского и один мужского полу. Когда вспыхнул свет, толстый индивид с торчащим колом первичным половым признаком в момент прервал игрище и резво скатился за сексодром. Даже в такой ситуации рефлексы у него работали как надо, а две обнаженные девицы, одна блондинка, вторая отчетливая азиаточка, с визгом прыснули в разные стороны. Карташ стрельнул для острастки и для демонстрации серьезности намерений, и простреленная подушка взорвалась белым облаком пуха. Из-за кровати ответили длинным ругательством, девицы забились было в уголок, однако, повинуясь резкому окрику Данготара, бочком-бочком по стеночке пробрались к выходу и выскочили из будуара. Едва не исчезли, из-за кровати вынырнула лысая голова, оглушительно грохнул выстрел, но только один, а потом пуля Гриневского на вылет прошила пухлую руку с пистолетом. Индивид заверещал, как свинья под ножом, и снова спрятался за сексодромом. Глухо брякнул об пол выроненный ствол. «Вставай, батыр!» По-русски сказал Данготар. «Если ты мужчина, а не трусливый шакал, встань и посмотри мне в глаза. Спустя целую вечность из-за сексодрома поднялся тучный, абсолютно лысый мужик. В левой руке он держал скомканную простыню, прикрывая срам. Правая же висела плетью, и с нее медленными тягучими каплями стекала на ковер кровь. Данготар склонил голову набок с брезгливым интересом, точно препарированную лягушку, разглядывая толстяка. «Ах, батыр, батыр, ну что за самонадеянность!» — сказал он. «Ты же знал, что покушение сорвалось, что след обязательно приведет к тебе. Почему ты остался во дворце Хакима? Почему вообще не сбежал из страны, пока не уляжется буря? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Батыр, я думал, ты умнее. Ты не посмеешь. Губы Хекима дрожали, и потому слова давались ему с трудом. Я? Вроде бы задумался Дангатар, к чему-то прислушиваясь.